Откровение главы Иоанна Предтечи. Евангелие от Матфея, глава 14, стих с 1 по 12. Евангелие от Марка, глава 6, стих с 17 по 29. Евангелие от Луки, глава 9, стих с 7 по 9. Вы не забыли, верно, что слышали об Иоанне Крестителе? Припомните, как старому отцу его, священнику Захарии, явился в храме архангел Гавриил и сказал, что у Захарии родится сын. Захарий не поверил и за это был наказан, сделался немым. Когда же Елизавета, жена Захарии, родила сына, Захария стал говорить. Припомните, как Иоанн жил в пустыне, и к нему приходил креститься сам Господь наш, Иисус Христос. Царь Ирод отнял у своего брата Филиппа жену Иродиаду. Иоанн Креститель говорил Ироду, что это нехорошо. Ироду не нравилось, что Иоанн говорит ему правду. Особенно же сердилась на Иоанна Иродиада. И вот Иоанна, за то, что он не боялся говорить правду даже самому Ироду, посадили в темницу. Злой Иродиаде хотелось, чтобы Иоанна убили. Но Ирод боялся Иоанна, зная, что это праведный и святой человек. Ирод любил разговаривать с Иоанном, слушался и берег его. Однажды Ирод праздновал день своего рождения. Он сделал богатый пир, назвал самых богатых и знатных гостей. Во время пира вошла дочь Иродиады, плясала и угодила Ироду и его гостям. Царь сказал девице: «Проси у меня чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже половину моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего спросить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Она тотчас же пошла к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился. Ему жалко было Иоанна. Боялся он и народа, который почитал Иоанна за пророка. Но ему стыдно было своих гостей, которые слышали, как Ирод клялся и обещал дать девице все, что она не попросит. И сейчас же послал Ирод своего оруженосца, чтобы он шел в темницу, отрубил Иоанну голову и принес ее. Оруженосец пошел в темницу, отсек Иоанну голову, принес ее на блюде и отдал девице, а она отдала ее матери своей. Ученики Иоанновы, услышав, что убит их учитель, пришли, взяли тело его и похоронили. Когда Ирод услышал об Иисусе Христе, когда ему сказали, что Иисус Христос и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, он подумал: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и очень испугался.